погасит свет. И кто-то по виду из тех гусей, что когда-то спасали им, сказал мой, сказала, послушай, ты мертв давно, зачем ты здесь? Он засмеялся и сел на поезд, что уходит в час шесть. И тогда она велела забыть вчерашний день, чтобы не с ней увидеть суд. Моих.